Она осторожно отстранилась от него и, видя его страдальческое лицо, прошептала: «Сейчас, любовь моя, одну минутку». Тогда, вознесенная над самой собой любовью более сильной, чем скромность и стыдливость, стоя в нескольких шагах от неизвестного священника, который, повернувшись к ним спиной, то ли спал, то ли нет, не отрывая взгляда от стоявшего на коленях и напряженно смотревшего на нее Изона, Марианна стремительно сбросила на грязные плитки платье, рубашку и панталоны, затем с гордым бесстыдством отдала свое обнаженное тело в протянутые к ней руки. И грязные жесткие доски, служившие кроватью Изону, мгновенно превратились для Марианны в такое роскошное и мягкое ложе, с которым не могло сравниться никакое другое, даже то на княжеской вилле, когда она проводила на нем одинокие ночи. И молодая женщина благословляла полутьму тюрьмы, ибо Изон задул свечу, и свет луны едва проникал через оконце, скрывавшую от ее возлюбленного багровый шрам от ожога, который ей нанес Чернышов. Ей не хотелось ни лгать ему, ни давать объяснения, могущие опорочить пылкую радость, с которой Изон обладал ею. В эти волшебные минуты, когда Марианна в исступлении поняла, наконец, что значит составлять только одно тело, прошлое исчезло совершенно, равно как и грозное будущее. Когда некоторое время спустя дверь снова отворилась, свеча уже горела, и Марианна с помощью Изона закончила свой туалет. Но пришел не Дюкатель. На пороге остановился заключенный по имени Франсуа Видок и, лениво опершись плечом о ручку двери, бросил быстрый взгляд в сторону храпевшего, как смятая органная труба, аббата, затем с насмешливым видом посмотрел на молодых людей. — Вы, должно быть, великая благотворительница, сударыня, — заметил он, обращаясь к Марианне. — Вы принесли ему единственную вещь, которая могла поднять его моральный дух. — Зачем вы вмешиваетесь? — отразила удар молодая женщина, тем более возмущенная, что он точно догадался. Она почувствовала, что покраснела до корней волос, и, верная своему старому принципу искать в гневе лучшее средство от любого замешательства, сразу вскипела. Вы сами не знаете, что говорите. Единственной вещью, которая, как вы сказали, может поднять его моральный дух, было бы признание его невиновности и, как следствие, его освобождение. «Все мы в руце Господней», — заявил с набожным видом Видок, может быть, желая показаться серьезным. «Никто не знает, что будет завтра, и, как сказал поэт, терпение и труд — все перетрут».